для которого библиотека отца могла стать важным подспорьем для научной работы. И тут заварилось. Из Минска шли телеграммы. Президент Академии наук Белоруссии заявил, что если будет доказано, что библиотека принадлежит советскому гражданину Генсу, книги будут возвращены. Но одновременно Минское библиотечное начальство приняло хитрые контрмеры. Как уже было сказано, на нескольких сотнях книг была печать библиотеки Эстонского художественного музея, поскольку работники музея во время войны ими пользовались. Вот только эти книги Белоруссия и была готова вернуть Эстонии. Но не нам. А по ведомственному принципу их решили переслать в библиотеку Академии наук Эстонской ССР. И вскоре туда прибыли ящики, содержащие только 780 книг из папиной библиотеки, которые были снабжены штампом библиотеки Эстонского художественного музея. Тогда было решено подать одновременно в суд и на библиотеку Академии наук Белоруссии, и на библиотеку Академии наук Эстонской ССР с требованием вернуть книги владельцу. Мы обратились к одному из лучших адвокатов республики. Дело слушалось в Таллинском городском суде. Прибыл сам директор библиотеки из Минска Степанюк. Выступали свидетели из тех, кто перетаскивал отцовскую библиотеку в подвалы Дома искусств, сотрудники музея, временно заимствовавшие справочные издания в музее для работы. Всем было ясно, что все доказано, и хотя бы несколько сот книг, снабженные печатью музея, будут нам тут же возвращены. Степанюк, понявший, что сохранить библиотеку ему не удастся, даже не дождался судебного вердикта и покинул зал заседания. Итак, суд идет. Все торжественно встали, и судья объявил, что 780 книг являются собственностью Генса, но в иске Генсу отказать, так как обе Академии наук являются добросовестными владельцами. О добросовестности минских библиотечных работников, которые скрывали книги от читателей, уже было сказано. Даже наши противники были ошарашены таким решением. Впоследствии я узнала от своей подруги-юристки, что прокурор, ее приятельница, была вызвана в ЦК Компартии Эстонии, где было сказано, книги Генсу ни в коем случае не возвращать. Мы, наивные люди, верящие в закон, подали апелляцию. Она рассматривалась в Верховном суде республики. Там ответ был другой. Там нам отказали под предлогом того, что свидетельские показания, прозвучавшие на суде, были будто бы неконкретными. Мы продолжали упорствовать и подали жалобу в Верховный суд СССР. Оттуда пришел ответ. Поскольку Эстония является суверенным государством, Верховный суд СССР в дела суверенного государства не вмешивается. Когда пришел этот ответ, папа засмеялся и сказал, что готовим подарить библиотеку за весть, что Эстония является суверенной. В феврале 1957 года, не дожив до 70 лет, мой папа умер. Вскоре после его смерти пришло письмо из Минска, на конверте которого было написано «Эстония» знаменитому художнику Юлиусу Генсу. В письме, оно у меня хранится до сих пор, написанном явно искаженным почерком, честные работники библиотеки Академии наук Белоруссии просили Юлиуса Генса затребовать свои книги. Они писали, что директор Степанюк заставляет их с мясом вырывать экслибрисы из книг, что они не смогут пережить такого варварства и умоляют Генса сделать все, что в его силах,